Глава 52. Я собираюсь пойти в обычной своей одежде, но подруги заставляют найти платье. Сильвия делает мне прическу, магией завивает пряди волос. Эрин в это время подкрашивает веки Роксане. На улице гуляют адепты, слышится музыка, идущая откуда-то из главного корпуса. Все выглядит как праздник. Роксана ведет нас не к главному корпусу, где проходит официальная часть посвящения, а дальше. «Забудьте. Там почти все закончилось. Они не заметят нашего отсутствия», — поясняет она. «Вместо этого мы идем в самую дальнюю часть. Проходим мимо преподавательских домиков. Роксана предупреждает, чтобы мы не шумели. И подходим к забору. Произнеся заклинание, Роксана открывает нам проход. Две доски просто разъезжаются в стороны, словно так и задумано. «Вот здесь проходит настоящее посвящение», — улыбается она. «В лесу?» — испуганно переспрашивает Сильвия. «Я с ней согласна. После пережитого в этом лесу как-то странно делать здесь праздник, и опасность полностью не ушла. Хотя, надеюсь, мисс Хеджин сейчас далеко». «Это традиция», — поясняет Роксана. «Там безопасно. Мы рядом с академией, а старшие ставят защиту на поляну. Сами увидите». По одной мы проходим за забор. Лес встречает нас черными тенями и таинственным шелестом листьев. Роксана уверенно ведет нас по едва заметной тропинке. И вскоре нам начинают встречаться огоньки, горящие вдоль нашего пути. Их становится все больше, и света вокруг тоже. Вскоре перед нами открывается большая поляна, в центре которой горит костер. Я невольно замедляю шаг, чтобы разглядеть это получше. В ветвях, окружающих поляну старых деревьев, застряли огоньки света. В их корнях лежат артефакты, отгоняющие магических зверей, насколько я помню из учебника. Здесь уже много адептов, в руках у многих стаканы и кружки, на расстеленной прямо на траве скатерти лежат закуски. Все веселятся и встречают нас радостным улюлюканьем. «Роксана, молодец!» — к нам выходит Сигард. «Почти всех перваков собрали. Можно начинать посвящать. Чтобы стать полноценным магом, вы должны пройти испытание», — громко заявляет старшекурсник. А остальные поддерживают его громкими возгласами. «Испытание? Куда меня привели? И зачем было так стараться над прической?» Но все оказывается не так страшно, как я надумала. Я слышала байки о других академиях, где новичков заставляют повторять сложные заклинания или демонстрировать магический потенциал на полную. Но наша академия отличается. Мы должны продемонстрировать физические навыки, а о магии будто бы не вспоминают. Даже фамильяров не просят показать, хотя некоторые хвастаются, выпуская их просто так. Мне приходится бежать на перегонки со стаканом сока в руках, а позади старшекурсник изображает монстра и догоняет нас. Парни залезают на дерево, соревнуясь в скорости, а потом соревнуются в метании камней. Это весело. Я забываю о вероятной опасности, о тревогах, проблемах. Давно забытое чувство беззаботности возвращается ко мне. Но только стоит осознать его, как оно исчезает. Отхожу к краю поляны и наблюдаю за весельем со стороны. Поднимаю голову к небу и смотрю на звезды, обрамленные листвой деревьев. Где-то там, между нами и звездами, течет небесная река, состоящая из чистой маны. Считается, что добраться до нее невозможно. Но у кого-то получилось, если верить видениям, которые Роя показала Стефану. И в чем смысл? Теперь у меня ощущение, что я все это время готовилась к тому, что никогда не произойдет. Все решилось само собой, и опасности больше нет. «И что же ты хотела сказать мне, Роя?» Бормочу я вслух, не ожидая ответа. Жаль, что фамильяры не могут разговаривать. «Возможно, не было конкретного сообщения». Слышу я голос Стефана рядом. «Она просто хотела вернуть тебе память о прошлом». Очень неожиданно видеть здесь Дайра. Это действительно он. А я даже не заметила, когда он подошел. Поймав мой удивленный взгляд, Стефан... Стефан прикладывает палец к губам и берет меня за руку. Он увлекает меня назад от поляны, проводя между деревьями. «Почему ты здесь?» — вырывается у меня. «Если я выйду на поляну, то все решат, что преподаватели их засекли, и разбегутся», — с улыбкой поясняет Стефан. «Я не об этом». Он не отпускает мою руку, хотя мы уже остановились. Задумчиво заглядывает в глаза и мягко проводит по моим волосам. «Может быть, гулял?» Он не отвечает прямо. «Раз так, не буду настаивать. Наверняка у него были причины, о которых мне лучше не знать». «Хочу тебе кое-что показать», — продолжает Стефан. «Держись». «За что?» Не успеваю произнести это, как меня подхватывают за талию. Стефан использует магию ветра и нас поднимает вверх. Цепляюсь за плечи своего куратора, прижимаясь к нему от страха. Но испуг быстро сменяется восторгом. Дух захватывает, но подъем получается мягким. Мы словно выныриваем из листвы и на миг видим весь лес сверху, с высоты птичьего полета. Красные лучи уже скрывшегося солнца подсвечивают облака, а впереди бескрайнее зеленое море. Это длится лишь миг, но я успеваю заметить всю красоту. А потом мы опускаемся на крупную ветку древнего дерева. Мы все еще высоко, но не на самой верхушке. Отсюда сквозь листву видно небо, огоньки где-то внизу. Но я только мельком замечаю это, потому что не могу оторвать взгляд от глаз Стефана. Мое сердце учащенно бьется. От восторга и от близости со Стефаном сладко тянет в груди. Хочу остановить время и еще немного вот так побыть в его крепких объятиях. Интересно, он чувствует то же самое? Стефан не торопится разжимать руки, не отстраняется. Он смотрит мне в глаза и, кажется, тоже о чем-то думает. Я поддаюсь моменту. Прикрываю глаза, встаю на цыпочки и касаюсь его губ. Миг, и от ощущения соприкосновения по телу пробегают мурашки. А меня охватывает волнение, словно в миг, когда мы зависли в воздухе над лесом. Стефан замирает, словно боясь спугнуть это мгновение. Я чувствую тепло его дыхания. Затем все меняется. Он отвечает на поцелуй. И эта невесомость исчезает, сменяясь ощущением твердой поверхности под ногами. Он прижимает меня к себе крепче, обхватывая талию сильными руками. Поцелуй становится глубже, требовательнее, и мое сердце колотится все сильнее. Волна тепла разливается по всему телу. Я забываю о высоте, о реальности, обо всем, кроме него. Голова кружится, а в груди расцветает неведомое ранее чувство. Смесь восторга, нежности и желания. Стефан слегка наклоняет голову, углубляя поцелуй. Я чувствую, как его руки скользят по моей спине, прижимая еще крепче. Кажется, что наши сердца бьются в одном ритме. И все вокруг исчезает, остаемся только он и я. И то, что происходит между нами. Воздуха начинает не хватать. И словно чувствуя это, Стефан прерывает поцелуй. Я неохотно отстраняюсь, чувствуя легкое покалывание в губах и слабость в теле. Взгляд Стефана изменился, потемнел, а глубоко внутри него отражается желание. И тогда я немного пугаюсь. Теперь я осознаю, что наделала, и осознание выливается в волну смущения. Ох, все хорошо. Словно понимая мое состояние, обнимает меня Стефан. Знаешь, я давно уже понял, что это большая удача, что я встретил тебя снова. Произносит он низко. Я даже чувствую вибрацию у него в груди. «Я тебя...» Вдруг Стефан замирает и к чему-то прислушивается. Выражение лица резко меняется. Он напрягается весь. Что-то случилось. Стефан поворачивает голову, и через листву я вижу, что его так насторожило. Что-то очень большое и черное приближается к нам. монстр размером почти с деревья.